Но это пустяки. Мною уже предприняты меры, чтобы не опоздать и вовремя перейти на частную службу. Знакомств масса. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни, яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и так далее. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю. Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, потому что вся Москва еще голая, разута и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Возможно, подразумевается проституция, тема которой позже нашла выражение в пьесе «Зойкина квартира». Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтобы молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец. Одним словом, бьемся оба, как рыба об лед. Я мечтаю об одном. Пережить зиму, не сорваться на декабре, который будет, надо полагать, самым трудным месяцем. Таськина помощь для меня не поддается учету. При огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно бегать буквально по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что сама не может сделать. Колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам. Из предыдущих высказываний Татьяны Николаевны известно, что она занималась даже колкой дров. Возможно, Михаил Афанасьевич, приписывая себе этот труд, старается сохранить мужское достоинство перед матерью. Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед, продувает почему-то левую сторону. Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель. Но авось... Лишь бы комната и здоровье. Не буду писать, потому что вы не поверите, насколько мы с Таськой стали хозяйственны. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни. По ночам пишу записки земского врача. Может выйти солидная вещь, но времени нет. Вот что больно для меня. Очень символичное для характера Булгакова письмо, объясняющее многие его поступки. Искренняя забота о жене, но боль о другом. Нет времени заниматься тем, что выше и важнее всего в его жизни – литературой. Поэтому интересны рассказы и Булгакова, и его жены о том, как они тогда питались и что по этому поводу чувствовали. Разумеется, оба голодали, но... Из дневника Булгакова от 25 января 1922 года «Татьянин день». «Я до сих пор еще без места. Питаемся с женой плохо. От этого и писать не хочется. 125 за спектакль. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда. Заколдованный круг. В этом дневнике самые различные заметки». Говорят, что яр открылся, или пил сегодня у НГ водку. И ни слова о смерти матери, обожаемой, божественной. Из этого не следует, что оскудели его чувства к матери и к родным вообще. Позже он им направит трогательные, полные нежности и заботы письма. Но в тот период, когда он не мог заниматься литературой, измерения в его мире, наверное, изменились. Об этих же днях вспоминает Татьяна Николаевна. Мы как раз получили телеграмму о смерти Варвары Михайловны, и он должен был вечером идти на вокзал, хотя бы в церковь. Поехал и вернулся. Что-то там не состоялось. Конечно, в Москве было очень плохо. Нужда была страшная. В последнее время ни черта не жрали. Бывало, я по три дня ничего не ел. Если удавалось продать что-то из вещей, куплю картошки, хлеба, поедим. Тасю удивила его сравнительно спокойная реакция на смерть матери.